Глава 28. Правило номер 11. Персонал должен использовать все возможности для рекламы книг Блумсбери. По утрам в среду Эви и Эш встречались неподалеку от станции Кингс-Кросс, чтобы вместе позавтракать по пути на работу. Эви хорошо знала этот район. За годы в Кембридже она часто приезжала сюда ради исследований в Британском музее. Недавно она познакомила Эша со своим любимым местным кафетерием, где официантки были слишком заняты утренней рабочей толпой, чтобы обращать внимание на то, кто с кем завтракает. Эш всегда заказывал сытный английский завтрак, за которым приходили туристы. Эви держалась своей обычной овсянки с ложкой коричневого сахара и жирного молока сверху. От магазина их отделяла 15-минутная прогулка быстрым шагом, и они выходили из кафе в 8:30. Вокруг зимнее солнце подсвечивало резкий контраст черных костюмов и котелков бизнесменов на фоне легкого ночного снежка. После нескольких удивительно теплых недель зима снова вернулась в Лондон. Эви жалела, что не надела под шерстяное пальто верный голубой кардиган или вязаное синее платье. Вместо этого на ней было одно из платьев соседки, насыщенного изумрудного цвета и затянутое на поясе. Шарлотта силком одела ее в него, и Эви чувствовала себя в центре внимания. Переходя дорогу, Эви заметила впереди группу ночных гуляк, еще более заметных, чем она сама, разряженных в удивительный набор легких, струящихся индийских нарядов, слишком открытых для холода. «Как знакомо», — сухо отметил Эш. И Эви почувствовала неловкую зависть от вида трех девушек, одетых в цветастые сари с того же цвета шарфами на головах. Двое сопровождавших их мужчин были в своего рода джодхпурских костюмах с выбивающимися из образа шерстяными жилетами и мужскими фланелевыми брюками с защипами и тюрбанами из белых простыней на головах. На углу улицы Эш отстал от Эви, чтобы взять в газетном киоске выпуск «Хинду». Когда гуляки проходили мимо, Эви смотрела под ноги, только чтобы в шоке поднять голову, когда ее весело окликнул знакомый голос. «Мисс Эви Стоун!» Эви замерла. Это был Стюарт Уэсли. «Вот так встреча! Ты помнишь Калдуэла? А это моя новоиспеченная невеста, Соня Кристенсен, и ее подруги из Сент-Мэри». Он широким жестом окинул стоящих сбоку девушек. «Эллен Клиффс и Клодия Дэвис-Джонс». Эви уставилась на компанию. «Как всегда, потеряла дар речи», — продолжил Стюарт. «Одна здесь?» Эви замешкалась с представлениями, когда Эш подошел к компании. «А это кто?» — лукаво спросил Стюарт. Эша как будто развеселили разнообразные наряды компании, а вот Эви чувствовала нечто совсем другое — глубокое чувство стыда от того, как многие в Англии относились к нему. «Эшвин Рамасвами». Он протянул руку Стюарту, который пожал ее с избыточным энтузиазмом. «Стюарт Уэсли, Эви могла упоминать меня. Вы двое пропустили ту еще вечеринку в Альберт-Холле прошлой ночью. Бал Марди-Гра клуба искусств в Челси, знаете?» «Конечно», — подумала Эви. «Конечно. Стюарт с друзьями приехал из Кембриджа на самое скандальное ежегодное мероприятие Лондона». В этот миг Эви с разочарованием осознала, что Стюарту Уэсли не было нужды следовать за карнавалом. Это карнавал всегда будет следовать за ним. Тема в этом году была «Жизнь в колониальной Индии». Стюарт улыбнулся, прежде чем кивнуть Эшу. «Ты бы там был к месту!» Эви проследила, как дочь вице-мастера Кристенсена не так уж дружелюбно шлепнула Стюарта по боку тыльной стороной ладони. «Да он понимает шутки, уверен. Так, Рамасвами?» Стюарт не стал ждать ответа, вместо этого повернувшись к Эви, которая так и не сказала ни слова. Она снова увидела ее, постоянную алчность в его глазах. Амбиции были осью в центре всех его социальных связей. Звонки в офис после окончания рабочего дня, балы, шампанское и конфетти. Стюарт сделал приятным нахождение в тени его отработанной любезности, тогда как холодные, несгибаемые амбиции оставались далеко в стороне. Но Эви видела их, потому что тень его любезности никогда не достигала ее. Хуже того, Стюарту было наплевать, что она видела его насквозь, потому что знал, недавно украв у нее работу, вне ее власти навредить ему. Ему просто нужно было продолжать любезничать с людьми выше него, чтобы продолжать проявлять свою мерзость по отношению к тем, кто вне его забот, как она. Эви часто не замечала опасного поведения в других и теперь понимала, что, опознав его в Стюарте, она не обезвредила его, а наоборот. Он явно чувствовал, что может открыто навредить ей, потому что немногие озаботятся ей. «Что ж, нам стоит поторопиться на работу». Эви попыталась звучать безразличной и уверенной одновременно. «На работу?» — повторил за ней Стюарт, нарочито оглядываясь по сторонам. «И куда же?» «Просто в магазин», — ответила Эви так пресно, как могла. Она с удивлением почувствовала, как Эш взял ее за руку, когда блеск в глазах Стюарта Уэсли стал пронзительным. «Продавщица, получается? Тут где-то?» Мягко лежащая на ее руке рука Эша от назойливых слов Стюарта сжалась так приятно, что сердце Эви заколотилось еще сильнее. «В Блумсбери», — вместо нее ответил Эш. «А вы куда спешите? В цирк?» Стюарт так прищурился, глядя на Эша, что Эви едва могла дождаться, когда избавиться от него. «Не совсем. Хотя в Кембридже и правда порядком уродов, да, Эви? Вообще-то мы туда и возвращаемся сейчас». Стюарт в последний раз повернулся прямо к Эви. «Я обязательно расскажу Кинросу, что столкнулся с тобой. Ему будет крайне интересно узнать, где ты в итоге оказалась и с кем. Полагаю, Лондон и правда центр мира». Веселая компания отправилась своей дорогой, оставив Эви одновременно выдохшейся и с подступающей тошнотой. «Очаровательный парень», — сказал себе под нос Эш. «Нисколько». Он все еще держал ее под руку, и теперь она чувствовала не столько поддержку, сколько тепло и радость. Эви выдохнула, когда он отступил и убрал руку. «Прости за это. Мне просто не понравилось, как он обращался с тобой. Подумал, что это отвлечет его от лишних вопросов про магазин». Казалось, что так и вышло, и Эви была благодарна. Благодарна, что у Эсли осталось такое унылое и тоскливое впечатление о ее жизни в Лондоне, что он даже не озаботился узнать больше. Это оставляло надежду, что он никогда больше не будет о ней думать, и тогда ей самой не придется думать о нем. И ей так понравилось ощущение стоящего так близко Эша. В этот самый момент, ровно когда их руки опускались к бокам, какой-то мужчина наткнулся на них и с такой силой, что Эви потеряла равновесие и влетела в Эша. Он поймал ее, и Эви инстинктивно обернулась в направлении толчка, ожидая быстрого «ужасно жаль» и чуть приподнятой шляпы. Но слова, которые прошипел незнакомец, проходя мимо, вместо этого были настолько ядовитыми, что Эви не могла поверить собственным ушам. Будто этих гадких слов на самом деле не было, будто они возникли из совершенно другого мира. Защищая ее и прижав к себе еще крепче, Эш отшатнулся, будто от пощечины, но ничего не сказал в ответ. Эви не могла поверить в это. Это было не похоже на Эша. Эша никто не мог запугать. «Ты слышал, что...» Эви оборвала себя. Ей показалось, словно она все неправильно понимала. Якобы безобидное присутствие Стюарта Уэсли, давление окружающей толпы и цену того, что Эшу приходилось это игнорировать, ощущение его рук на ее, даже ее собственные чувства к нему. Они продолжили путь к магазину в молчании, максимально далеком от комфортного. Эш казался раздраженным всем вокруг, даже ей. Эви вспомнила, что однажды сказал деревенский доктор в Чотане. «Все в жизни — либо предупреждение, либо причина». Она снова избежала Стюарта Уэсли. Тот ужасный мужчина на улице давно ушел, а Эш шагал рядом с ней, как часто делал. И все же это возвращение к привычному, статус-кво, казалось ей обманчивым в своей простоте. Что-то сместилось, что-то в ее понимании того, чему они с Эшем противостояли, и боялась она, что пряталась глубоко в самом Эше. Предупреждение или причина? Прошлое, настоящее и будущее — все было связано, пусть даже она не могла понять, как. Эви знала, что ее сила не в этом, она не была создателем и определенно не имела философской жилки. Вместо этого она надеялась поделиться словами и идеями женщин, давно ушедших из этого мира, женщин, которые больше не могли говорить. Но в своем намерении не молчать по-прежнему могли оказывать влияние, даже сейчас. Эви верила, что ее изучение прошлого стоило того, но хотела, чтобы открытое ей продолжало эхом расходиться в будущее. На дворе был 1950 год, и миру после всепоглощающей войны снова был дан второй шанс. Люди могли учиться только на прошлом, и все как будто хотели все забыть и перейти к будущему. Но там нельзя было найти уроков, только обещания. Эви приходилось гадать, насколько они окажутся пустыми, не только для нее, почти заполучившей потерянную книгу Джейн Уэбб, но и для женщин, освобожденных войной, мужчин, идущих к новым жизням в новых странах, и всех раненых и изувеченных выживших, оставшихся позади.